Смерть Вальтера Бернда. Целый час Бернд бредит. Потом умолкает, и Фолькхаймер говорит: «Господи, милостив буди рабу твоему». Однако только что Бернд сел и потребовал света. Они вылили ему в рот остатки воды из первой фляжки. Струйка течет сквозь его усы, Вернер провожает ее взглядом. В свете фонаря Бернд переводит взгляд с Фолькхаймера на Вернера и обратно. «В последнюю увольнительную, — говорит он, — я навещал отца. Он очень старый. Он был старым всю мою жизнь, но тогда показался мне еще старее. Через кухню шел целую вечность. У него была упаковка печенья, мелкого миндального печенья. Он положил его на тарелку прямо в упаковке. Мы так ее и не открыли. Он сказал: «Тебе не обязательно сидеть со мной. Мне это было бы приятно, но я понимаю, ты наверняка хочешь повидаться с друзьями. Если так, то иди». Он много раз это повторил. Фолькхаймер выключает фонарь. У Вернера такое чувство, будто что-то затаилось во тьме и ждет. «Я ушел», — продолжает Бернд. «Спустился по лестнице и вышел на улицу. Мне некуда было идти. Некому. У меня не осталось друзей в том городе. Я целый день тащился к отцу на поездах с пересадками и все равно просто встал и ушел». Потом он умолкает. Фолькхаймер кладет его на пол и укрывает одеялом Вернера. Довольно скоро Бернд перестает дышать. Вернер берется за радио. «Может быть, ради Ютте, как сказал Фолькхаймер, может, чтобы не видеть, как Фолькхаймер относит Бернда в угол и кладет кирпичи ему на руки, на грудь, на лицо». Вернер держит фонарь в зубах и собирает все, что может найти: маленький молоток, три банки винтов, шнур от разбитой настольной лампы. В одном из развороченных металлических шкафов чудом обнаруживается 11-вольтная соляная батарейка с изображением черной кошки на боку. Американская. Рекламный девиз обещает 9 жизней. Вернер ошеломленно светит на нее садящимся фонариком. Осматривает ее, проверяет контакты, вроде живая. Когда окончательно сядет батарейка в фонаре, у них будет замена. Вернер поднимает упавший верстак. Ставит на него рацию. Надежды особой нет, но хоть какое-то занятие для ума. Он снова берет фонарь в зубы и старается не думать о голоде и жажде, о глухоте в левом ухе, о Бернде в углу, об австрийцах наверху, о Фредерике, о фрау Елене, о Ютте. Антенна, блок настройки, конденсатор. За работой мозг почти спокоен. Сила привычки.